Вот в такую мы с вами пьесу угодили, Ростислав Юрьевич. Мир борется за мир. Все, как на плакатах пишут, люди доброй воли, за мир. А мы с вами, Ростик, что-то все воюем. И достается нам, как на войне. И войне этой конца не видать. Влипли мы с вами, Ростислав Юрьевич. Но надо же кому-то надо. Кому на форумах беседовать, толкуя о безъядерном мире на вечные времена, а кому притоны вспаривать. Вас уже и подкололи, вот уже и измордовали. Зачем это вам? Кстати, хочу спросить, обязан. И вы мне по совести ответьте, обещаете? Обещаю. Может, с вас довольно, Ростислав Юрьевич, после вчерашнего? Я доложу, вы себя отлично показали уже в нескольких эпизодах. Заслужили, полагаю, пересмотра вашего дела. А, Ростислав Юрьевич, доложить? Дело-то уж больно у нас круто заворачивается. Вы не профессионал. Вы, так сказать, вольно-наемный. Ну, поработали на родину, ну, искупили промахи свои. Искупили, так думаю. Докладывать? Я вас ни в чем не упрекну. Как писать рапорт? В этой стекляшке, где в стены старого дома на Сретенке были врезаны непомерно большие окна, чтобы светло, совсем светло тут было, хотя избыток света не столь уж нужен для Пончиковой, здесь сейчас вовсю разгулялось солнце, из последних своих по осени сил, не подпуская к Москве зимнюю хмурость. Как в Ашхабаде тут сейчас было, как в той стекляшке, где Ашир Атаев с ним пил шампанское, где Ашир Атаев беседовал с буфетчицей, с немолодой уже татаркой Розой, которая почитала его как отца родного. А потом к ним подсел Самохин, важный, смешной, смертельно больной человек, хороший человек. Как недавно все это было. Как бесконечно недавно все это было. Жив был Ашир, жив был Самохин. Не ныл шрам на боку, не ныло, как сейчас, лицо, не ныла душа за Петю Брагина, за его гибнущую Иру. Вот еще двое вошли в его жизнь, двое несчастных. И не было тогда всего того, что пришло, когда пришла к нему Светлана. Она там сейчас, в этом солнце, которое почему-то здесь сейчас. «Что я должен делать?» — спросил Знаменский. «Значит, остаетесь?» — Мальцев поглядел на него печально, не обрадовавшись. Так ведь Кани не пойман. Теперь Брагин знает его в лицо. И уж он-то его из памяти не выпустит. Ростислав Юрьевич, мой долг предупредить вас. Я и сам недооценил этих людей. Владимир Иванович, мы начали разговор с того, что вы попросили меня быть рядом с Петей Брагиным. Как же мне теперь вас понимать? Вы непоследовательны? Это так, непоследователен. А почему я должен быть последователен? Я ищу. Версия. Вот она нас и завела во вчерашний подпольный шалман, где сбывают наркотики. В Москве, замечу, в Москве. А следы идут из Туркмении. Оттуда дровишки. Вот так. А кассеты привезены из заморщины. Это уже иные дровишки. А их кто для Москвы заготовил? И так далее, и тому подобное. А вы... Даже стрелять не умеете. Умеете стрелять? Нет. Надо будет потренироваться. Завтра получите в нашей конторе пистолет. Советую Вальтер взять. Старая вещица, но надежная. И весит мало. Завтра воскресный день, Владимир Иванович. Так и сегодня выходной. А мы работаем, пончики жуем. Да, я знал, что вы не бросите нас. Я вам поверил. Знаете, когда? А когда вы смотрели на семью Ашира, помните, когда они сидели, его жена и 8 его ребят, у ворот кладбища и ели лепешку, передавая ее от старшего к младшему? Я тогда увидел ваши глаза и поверил вам. А в непоследовательности вы правильно меня упрекнули. В сомнениях пребываю. Версия на версии есть, но кажется, Ростислав Юрьевич, что первый акт нашей пьесы мы уже прошли. Вот сидим в антракте, пьем кофеек. Ну и кое-что смекаем в антракте-то.